Глава 22. Повести «История моего детства» из книги «Детство и отрочество» графа Льва Толстого. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок, а также для участия в проекте, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org. Запись сделала Оксана Петровна, Олбани. Глава 22. Мазурка. Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил со своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы делать подебаск, которым нас учила Мими, просто побежал вперед. Добежал до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше. Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал. «Что же он это делает?» – рассуждал я сам собою. «Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими. Она уверяла, что мазурку все танцуют на цыпочках, плавно и кругообразно разводя ногами, а выходит, что танцует совсем не так. Вон и Ивены, и Этьен, и все танцуют, а подебаск не делают». И Володя наш перенял новую манеру. Недурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла. Мне было чрезвычайно весело. Мазурка клонилась к концу. Несколько пожилых мужчин и дам подходили прощаться с бабушкой и убежали. Лакеи, избегая танцующих, осторожно проносили приборы в задние комнаты. Бабушка заметно устала. Говорила как бы нехотя и очень протяжно. Музыканты в 30-й раз лениво начинали тот же мотив. Большая девица, с которой я танцевал, делая фигуру, заметила меня и, предательски улыбнувшись, должно быть, желая тем угодить бабушке, подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжонь. «Роза Хорти», — сказала она мне. «А ты здесь?» — сказала, поворачиваясь в своем кресле бабушка. — Иди же, мой дружок, иди. Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться? — Я встал, — сказал Роз и робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей, и княжна с приятнейшей улыбкой вступилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Я знал, что подебаск неуместный, неприличный и даже могут совершенно осрамить меня, но знакомые звуки мазурки, действия на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам. И эти последние, совершенно невольно и к удивлению всех зрителей, стали выделывать фатальные, круглые и плавные па на цыпочках. Покуда мы шли прямо, дело еще шло кое-как. Но на поворотах я заметил, что если не приму своих мер, непременно уйду вперед. В избежание такой неприятности я приостановился с намерением сделать то самое коленце, которое так красиво делал молодой человек в первой паре. Но в ту самую минуту, как я раздвинул ноги и хотел уже припрыгнуть, княжна, торопливо оббегая вокруг меня, выражением тупого любопытства и удивления, посмотрела на мои ноги. Этот взгляд убил меня. Я до того растерялся, что вместо того, чтобы танцевать, затопотал ногами на месте самым странным, ни с тактом, ни с чем не сообразным образом. И, наконец, совершенно остановился. Все смотрели на меня. Кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто со страданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно. «Ильну фалей подонсе, сивуны савипа», сказал сердитный голос папа над моим ухом. И слегка оттолкнув меня, он, взяв руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному при громком одобрении зрителей и привел ее на место. Мазурка тотчас же кончилась. «Господи, за что ты наказываешь меня так ужасно? Все презирают меня, и всегда будут презирать. Мне закрыта дорога к всему, к дружбе, любви, почестям. Все пропало. Зачем Володя делал мне знаки, которые все видели и которые не могли помочь мне? Зачем эта противная княжна так посмотрела на мои ноги? Зачем Сонечка? Она милочка. Но зачем она улыбалась в это время? Зачем папа покраснел и схватил меня за руку? Неужели даже ему было стыдно за меня? О, это ужасно. Вот будь тут мамаша, она не покраснела бы за своего Николеньку. И мое воображение унесло далеко за этим милым образом. Я вспомнил луг перед домом, высокие липы сада, чистый пруд, над которым вьются ласточки, синее небо, на котором остановились белые прозрачные тучи, пахучие копны свежего сена и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении. Конец главы 22.